Мы откроем послание Иакова. Я читаю с 5 главы и 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Я делаю эмфазис или ударение на последнюю часть этого стиха. Много может усиленная молитва праведного. Я говорил о молитве и указал в Писании, что есть всего три типа молитвы. Молитва наедине, когда при закрытых дверях. Молитва согласия, где Иисус сказал, если двое согласятся, что молиться. И общая молитва церкви. И все это на своем месте, при определенной оказии, оно необходимо. И мы не ставим один тип молитвы выше другого, все они важные. Сегодня я хочу сказать о составе молитвы. 5 компонентов или составных частей молитвы. И вот, дорогие, сегодня тема наша 5 составных частей молитвы или компонентов, как называется. Некоторые люди думают, что молитва – это просьба. Да, есть одна из 5 частей – просьба. Но молитва не заключается в том, что дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. Не только в этом. Часто так. Но есть много важнее, чем это. Прежде чем дай, молитва – это есть общение человека с Богом. Хвала Богу. Если кто из людей знает лучший способ общения с Богом, чем молитва, то скажите мне, а я послушаю. Хорошо? Но я не знаю. Я говорю, что я не знаю. Лучшего способа я не знаю. Знаете, сегодня много проповедников проповедуют деньги. Я знаю, они нужны в том и другом. Но, дорогие, есть кое-что важнее, чем это. Я не знаю, кто из вас читал книгу «Я верю в видение». Моими стараниями она переведена на русский язык. Я оплачивал это. И вот там этот брат, который описывает, однажды явился ему Иисус. Он видел Иисуса, говорил с Иисусом. И с ним явился большой гороста ангел. И когда поговорил с ним Иисус, и брат говорит, а кто этот, кто он? А Иисус говорит, он имеет специальную весть для тебя. А брат спрашивает, а почему, Иисус, ты не можешь, ты не скажешь мне эту весть? А Иисус говорит, это в его юрисдикции. Это в его юрисдикции. И вот в то время этот брат, не так как сегодня, это было в 40-х годах, многие, даже американцы, не имели молитвенных домов своих. И он имел палатку. Имел же детей тоже, семью. И вот приедешь в город с палаткой, надо нанять место. Надо найти место, раскинуть палатку. За это надо заплатить. Надо найти людей, которые бы помогли эту палатку разложить. Надо заплатить. И кроме того, так как разъезжал, говорит, и детям нужна школа. Я должен был и учителя иметь, учить детей и так дальше. И у меня, говорит, как месяц прошел, я 600-700 долларов в долгу. И никогда, говорит, у меня не, бюджет не сходится. И когда Иисус окончил речь, я спрашиваю, то правда, этот ангел большого роста сделал шаг вперед, и я говорю, спрашиваю его, а кто ты? А он говорит, очень хорошее, я что-то скажу вам. А ангел говорит, я начальствующий над ангелами, которые ведают финансовыми делами служителей Божьих на земле. Аллилуйя, братья. Аллилуйя. Таким образом, нашими финансовыми делами ведают там. Не нужно проповедовать. Поэтому я никогда не проповедую деньги. Никогда. Когда нужно, Господь дает, слава Ему. Слава йому. І от, говорить, я начальствуючий над ангелами, которые ведають фінансовими ділами служителей Божих на землі. Говорить, до сьогодні ти имел долги. Но от сьогоднішнього дня наші работники будуть побуждать дітей Божих помогати тебе, і ти ніколи не будеш мати недостатка фінансів. І так і случилось. Хвала Богу. Когда у 1910 году в этих годах у Чикаго было пробуждение, Бог употреблял Д.Л. Муди. Вы слышали о нем много. Это было в 1910 так году, было великое пробуждение в Чикаго. Здания были малые, и он нанял большое здание, самое большое. И проповедовал, люди каялись, Господь делал пробуждение. Даже были там и крещения Духом Святым, хотя этого течения не было пятидесятников. И вот они зашли, этот евангелист и его соработники, $3000 в долгу. В то время люди работали 5, 6, 7 центов в час. Сегодня те, которые у нас женщины заметают на улице, там, например, они получают $10-12 в час. Но тогда получали 5, 6, 7 центов в час. И $3000 – это гигантские деньги. Правда? И вот они зашли в такой долг. И братья, которые соработали с этим евангелистом, говорят, нужно сказать народу о том, что мы в долгах, что помогли. Вы знаете, что им Муди сказал? Говорит, братья, не унижайте моего Господа деньгами. Не унижайте. Пойдемте в заднюю комнату. Преклоняем колени. И скажем Господу. И вот начали они там молиться. И молятся перед собранием. Может, за час молятся и молятся. Подъезжает карета. Автомобилей так не было. Карета подъезжает. Выходит женщина, это была госпожа или жена известного американского фабриканта Маккормик. И говорит, где господин Муди? Они говорят, там в задней комнате молится. Она пошла туда, говорит, вы господин Муди, да. Вытягивает с кармана чек на $3000 и дает ему. Дает. А он говорит, как вы это сделали? Она говорит, я 3 раза писала чек. Я имела побуждение помочь вам, не знаю ничего. Выписала чек на $1000. И дальше беспокойство, я порвала. Выписала на $2000, беспокойство порвала. Выписала на 3000, успокоилась. Вам надо. Хвала Богу. Да, дорогие? И вот я говорю, сегодня многие евангелисты, когда я смотрю на них, и он проповедует веру, слабенькая их вера. Проповедуют другим веру, а сами не имеют. И знаете, помпают, вытаскивают от людей, может, последние центы. Дорогие, Бог знает. Он знает как. У неба деньги не нужны, но на земле нужны. Бог это знает. Надо заплатить, за все надо заплатить. Но, дорогие, у нас есть нечто важнее, чем деньги, слава Богу. Спасение душ важнее. И если бы человек приобрел весь мир, а душу свою погубил, какая польза, правда? Так сказал Иисус. И поэтому, дорогие, я сегодня буду говорить о 5 компонентах или составных частях молитвы. Моя жена научилась, случайно то, когда я ехал первый раз в Южную Америку, я даже не знал, у нас была одна сестра, она из немцев, но с Варшавы, польская немка. И она была одна из мировых мастериц делать торт. Вы, если объехали бы вокруг кругового штемного шага, вы такого торта не видели, не ели. И вот по знакомству одной сестры она сделала на прощание этот торт для нас. И я уехал. Куда я уехал, торт был, я его никогда не кушал такого. И я вот из Аргентины написал моей жене письмо. И, между прочим, описал о себе. И говорю: мама, постарайся перебрать патент этой сестры. Она старая уже. Постарайся. Если бы, может, дома говорил, может бы она и не обратила на это внимания. Но как муж написал издалека, то она послушалась. Знаете, послушалась. Позвонила к ней, хорошо. И все записала. Но этот торт делается в троих днях, три дня, в троих днях. И переписью только не передать, надо видеть. Когда она первый раз делала, он развалился. Она начала плакать. Позвала сестра, говорит: приедь, возьми меня, я буду видеть, смотреть, говорить и так далее, ты будешь делать. И она научилась. Там есть и мука, конечно, там есть много чего, и ваниль есть, и много других вещей есть. В общем, если сам состав, почему его нигде не делают, только сам состав есть, может, $25 надо. Чтобы для бизнеса такой торт нельзя. Только друзьям, знаете, потому он очень дорогой был, и никто не заплатит. Но там есть компоненты. Если взять муку, например, самую, ну кто кушает муку саму? Она невкусная. Но там и ваниль тоже не может, и там другие вещи есть. Но все это составляет прекрасный торт, правда? Слава Богу. Так самое дорогие и это. Если только дай, знаете, то еще не все. Церковь благодарит, славит Господа. Во-первых, и открывайте свои желания с благодарением. Хвала Господу. И вот я упоминал, прежде чем молитва будет «дай-дай» и просьба, молитва есть общение человека с Богом. Хвала Господу. Я хочу побеседовать с ним, сказать, а он меня поймет и не высмеет меня. Слава ему. И тебя, и так дальше. Молитва есть общение человека с Богом. Хвала Господу. Это первое. Прежде чем мы придем к просьбе. Хвала Господу. Аллилуйя. Мы общаемся с Ним. Как нам, проповедникам, то знаете, это гораздо больше, может, чем другим. Потому что надо знать не только проповедовать, но когда и что проповедовать. Дорогие, я помню, когда Господь помазал меня на евангелиста. Но было время, когда Бог помазал меня на учителя. Знаете, если сказать учитель, может не все подумать, что это так, или ты гордость допускаешь. Не. Но когда Господь помазал, и тут написано, Он поставил апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Слава Ему. И, дорогие, проповедовать... Каждому проповеднику нужно знать, когда ты проповедуешь перед кем-то, уметь, и когда ты проповедуешь после кого-то. Это очень важно. Если я перед кем-то проповедую, я должен не красть времени, потому что после меня будут проповедовать. Если я проповедую после кого-то, чтобы я не унизил того, кто передо мной проповедовал. Аминь. Это очень важно. И надо это знать и уметь. Надо учить, как проповедовать после кого-нибудь, чтобы моя проповедь никого не унизила. Особенно того, кто передо мной проповедовал. Если что было не так, я могу сказать ему наедине. Но не с кафедры. Правда? Кафедра не для того, чтобы с ней стрелять. Не для того, чтобы кого-то унижать. И не для того, чтобы скандалить. Кафедра, проповедуй, написано, говори, как Слово Божье. Аминь. Слава Иисусу! Поэтому, дорогие, много чего Слово Божие нас учит, и оно хорошее. Как этот торт. Собираешь всего, и выходит прекрасный торт. Слава Богу. Я прежде говорю, что мы пойдем к просьбе. Молитва есть. Общение с Богом. Когда в Америке еще не было автомобилей, люди ездили, мы говорим по-английски buggy days. Это было дни повозки. Лошади повозка, или лошади и повозка. И вот к одному пастору прибегает член его церкви. Знаете, такой запыхканный. И говорит, брат, пастор, сейчас будем благодарить, будем славить Бога. В чем дело? Говорит, я ехал там и там через реку, через мост. И как сноровились кони, что-то случилось, знаете, и кони, и повозка, и они упали в реку. В реку. И как-то выкарабкались, выехали, и ничего не случилось. Прославим Господа. А пастор говорит, подожди, брат, я через этот мост сотни раз ездил, и ни разу кони не сноровились, и ни разу повозка, и я с ней не упадал, я благодарю Бога за это. Слава Господу! Не ожидай, пока повозка падет. Не ожидай, пока случится. Благодари Бога всегда за все. Слава Господу! Аллилуйя! Я... Дальше. Общение с Богом, как я сказал, это первое. Первый компонент молитвы не есть случайное дело. Абсолютно не случайное дело. Вот попал в цель. Если общение прервано, надо искать причину. Дорогие, когда я проповедую, и я не имею помазания, я ищу причины. Последний период. И там говорит Господь, что ты тепл, я исплюю тебя, по-английски извергну тебя по-русски, из уст. И дальше говорит, и так будь ревностен, и покайся. Правда? Вы не думайте, если проповедник, известный евангелист, не раз лежал ниц пред Богом и каялся. Говорит, итак, будь ревностный и покайся. Это, знаете, одних из первых апостольских времена. Господь говорит, и покайся. И благодарение Господу, что Он дал это качество покаяния. Павел пишет в одном месте, не даст ли им Бог покаяние, знаете, не даст ли им покаяться. Не то, что только покаяться или покаяние, но это с нашей стороны, но чтобы Бог и принял это покаяние, слава Ему. Да, так говорят, перед смертью Он каялся, но это не все. Я не знаю, принял ли Бог это покаяние. Знаете, многие каялись, но всю жизнь испортили. Хорошо каяться вовремя, вовремя, благоприятные, покаяться, искать Бога, когда можно Его найти. Да, но моя тема другая. Дорогие, первое – общение Бога. Теперь, если прервано, я говорю, общение, а что заняло место общения? Что за причина? Может быть, у меня заняло нечто другое, то место общения? Заняло. Я встречаю много верующих. У них есть время для много чего. Работать по 8 часов, надо ехать туда, бывает полчаса или час, и назад, и так далее. Есть время посидеть возле телевизора, газету почитать, все это. Но для молитвы времени нет. Нет времени. Вы знаете, в дома, когда бываю, я еду за пончиками на 5 часов утра. Забирай, иначе их выбросят. Я их тонами вожу. Кончики. За ночь не продано, такой закон. Вы найдете меня в 4:30 утра или 4:45, я молюсь. Я знаю, что все спят вокруг. И то самое лучше молиться тогда. Я говорю, Господи, я знаю, что мои домашние и соседи спят, а я один тебя беспокою. И ты имеешь время выслушать меня. Слава Господу. Очень хорошо, на свежий ум и так дальше. Хвала Господу. Но я говорю, у нас есть часто на автомобилях, на бамперах или буферах автомобилей написано такие стикер христианский. Если ты настолько занят, что нет времени молиться, ты очень занят. Ты очень занят. Знаете? Так что надо уделить время на это. Уделить. Не спеша, не торопясь. Быть в покойствии. И когда в этой атмосфере проведешь молитву, тогда, когда я выхожу за кафедру, я 100% спокойный и полный мир имею. Хвала Господу. Аллилуйя. И когда у меня мир и покой наполняет душу, тогда Дух Святой имеет возможность влагать в мои уста и сердце, и уста, конечно, те слова, которые строят, назидают церковь. Слава Богу. Это номер один. Идем дальше. Второе. Повиновение. Первое – общение, второе – повиновение. Есть послушание, но есть повиновение. Можно послушать, и все. Но Авраам, когда ему Бог сказал, выйди из земли отцов, иди в землю, которую я покажу, он повиновался и пошел, не зная, куда идет. Мы сегодня уже знаем, куда идем. Но Авраам не знал, но он повиновался. Когда Дух Святой побуждает, нужно повиновение, братья. И один из секретов проповедей и благословений я уже упоминал. И проповедникам говорю, братья, один из секретов, меня спрашивают, брат, где ты берешь проповеди? Секрет, бери не тогда, когда тебе нужно, не тогда, когда ты просишь, не тогда, когда проповедовать нужно, тогда, когда Бог дает. Слава Ему. Это очень большой секрет. Как я упоминал, брат Николай Любанский ездил после войны на мотоцикле, евангелизировал в Германии и в Бельгии. Он был труженик. Он проповедовал крещение Святым Духом, сам не был крещен Духом Святым. Но однажды, когда он ехал через мост, и там на автобанах есть большие мосты в Германии, и он ехал, и Дух Святой начал побуждать его, явилось рвение, импульс молиться. Он подъехал к концу моста, бросил на мосту, там на краю моста сбоку, бросил мотоцикл и под мост, и Бог крестил его Духом Святым. Слава Богу! Сестры, когда вы моете посуду или стираете пеленки, если еще есть, теперь много у нас памперс, но если стираете одежду или что-либо, и Дух Святой побуждает вас молиться, оставьте ту посуду, она никуда не утечет. Но то рвение, что вы имеете, оно утечет. Повинуйтесь Ему. И тогда будет то, что написано у песни песней. Он пришел и стучал, и говорил, а я разделась, я туфли, пантофли одела, или ночной халат. И потом я вышла, и там мы читаем. Правда? Очень легко утерять, потом трудно найти. Так есть, дорогие. Поэтому пользуйся моментом. Молитва есть повиновение. Нужно повиноваться велением Духа Святого. Слава Ему. Это очень важно. Повиновение. По-английски это слово звучит submission. Submit yourself. Себе надо поддаться этому требованию, желанию Духа Святого. И будет хорошо. Хвала Господу. Я очень много приходится переживать. Я говорю, то, о чем я беседую сегодня, особенно проповедникам, надо научиться. Слава Богу. Идем дальше. Повиновение. И этот аспект молитвы требует от нас участие в воле нашей, нашей деятельности, привести нашу волю в гармонию с волей Божьей, наши намерения с Божьими. Очень важно. И дальше, третье, это просьба. Я сказал, просьба. Само слово говорит о том, что мы нуждающиеся люди. Кто просит? Кто нуждается? Кто нуждается? Я не участвовал в войне, но я видел войну. Город, где я родился, Харьков, переходил 4 раза с руки в руки. Я видел войну. Я видел обнаженную войну, голую. Не такую, как показывают на фильмах, это пропаганда. Но я видел такой, как она есть. Да, я видел, и то не раз.